Двое с неба. Итак, разрешение получено. Пока завислые на Сандомирском плацдарме копятся силы для нового наступления, я лечу в Словакию, где сейчас назревает восстание в тылу у немцев. Сдал партбилет, документы, получил все, что полагается парашютисту-десантнику, которому, как улитке, приходится таскать свой домик на себе. Познакомился с ребятами из предполагаемого десанта и с их командиром, высоким, лобастым, худощавым парнем, инженером в прошлом, чекистом в настоящем. Десанту этому, в котором два словака из тех, что перешли на нашу сторону еще в Крыму и работали потом в 7-м отделе, предстоит, по нашей задумке, там, в Словакии, обрасти людьми, превратиться в роту, батальон, а повезет так и в бригаду. Мы находимся в польском городе Кросно, небольшом, очень симпатичном центре нефтеносного района, освобожденного войсками левого фланга 1-го Украинского фронта и как бы еще не пришедшего в себя после оккупации. Она, эта оккупация, здесь, куда немцы согнали из концентрационных лагерей для работы на нефтяных промыслах много разноплеменного люда, была особенно остра. Около города небольшой аэродром, с которого должны стартовать десантные самолеты Ли-2. Но беда в том, что неожиданная непогода накрыла и этот аэродром, и горы Татры, куда нам предстоит лететь. Низкие тучи, сочащиеся противной влажной пылью, как бы прижали самолеты к бетонной дорожке. Туман так густ, что, стоя у конца крыла, не разглядеть самой машины. И вот мы топчемся возле самолета в вынужденном безделье, мучаясь тягостным чувством, как человек, приготовившийся прыгнуть в ледяную прорубь, и все оттягивающий момент прыжка. Боюсь, дважды уже приходилось мне приземляться с парашютом в тылах врага. И ничего, получалось. Но то было на родной земле, в родном Верхневолжье, где каждая березка и ель были тебе другом и защитником. А тут надо будет прыгать в чужих горах, в чужой оккупированной стране, общаться с людьми, языка которых не знаешь. Впрочем, как убедили нас наши словацкие спутники, Янко и Владислав, языки наши похожи, и если, как уверяют они, говорить медленно, нас поймут. Чтобы погасить остроту тягостного ожидания, ребята, сидя в пустом ангаре, целые дни поют украинские и русские песни. А меня вот оккупировал начальник аэродрома, инженер-майор по фамилии Бубенцов. Москвич, тоскующий по Москве, человек, говорящий на трех языках, в том числе и на польском, большой любитель литературы и музыки. Так как сегодня с утра метеорологи сообщили безнадежный для нас прогноз, Бубенцов увез меня к себе в интеллигентную польскую семью, где он снимает комнату. За отличным обедом, которым нас угостила хозяйка, он рассказал одну здешнюю историю, которую я подробно записал. Как я уже упомянул, вокруг города нефтяные промыслы. Оккупанты качали нефть, используя иностранных рабочих разных национальностей. Держали их в бараках за проволокой. В проволоку был пропущен ток. По проволочным коридорам бегали сторожевые собаки. На работу водили под конвоем, с работы под конвоем. Утренние и вечерние переклички. Телесные наказания. Да-да, наказания по определенной с немецкой аккуратностью составленной шкале. Собеседник отложил нож и вилку. Встал. Принес официальную бумагу, где что-то было отпечатано по-немецки и по-польски. «Вот, возьмите», — сказал он, и перевел. «Невыполнение норм единичное — 3 удара. Невыполнение норм вторичное — 5 ударов. Троекратное. Здесь написано третичное. 10. Ну вот тут еще. Порча инструментов — 15 ударов. Нарушение распорядка — 15. Ну и так далее. А чем били, я вам сейчас покажу». И он передал мне гибкий хлыст, стальной прут, облитый резиной. Между прочим, продукция массового производства. Видите штемпель? Эрих Бок Верке, Франкфурт. Так вот, несмотря на эти строгости, в лагере поднялось восстание. Да какое! Все тут к чертям разнесли и разбежались, ушли в леса. И знаете, кто его поднял? Да наши же русские, вместе с местными поляками. Тут ведь очень боевые поляки, горняки, отличные партизаны. В особенности здорово действовали на железных дорогах, подрывали пути и мосты. И знаете, как их фамилии этих русских? Тюхин и Телеев. Так их поляки называли. Странные фамилии, правда? И вот как эти фамилии получились. Добавьте к этим фамилиям здешнее уважительное обращение «пан». Что выйдет? Да-да, именно. Андрей Пантюхин и Федор Пантелеев. Андрей штурман сбитого здесь бомбардировщика дальнего действия. А Федор тоже наш летчик, а в прошлом бурильщик-нефтяник из Грозного, которого немцы отобрали среди военнопленных. Видите, какие паны тут воевали? Если не верите, спросите у пана Ежи, у хозяина этого дома, инженера-нефтяника, а еще лучше у его дочери пани Марыси, варшавской студентки. Она была здесь в подпольной молодежной группе партии работничей. Инженер-майор вышел из комнаты, поговорил с хозяйкой и вернулся ни с чем. Нет их обоих дома. Ничего, может быть, подойдут. Так вот, пока я вам расскажу, что эти достопочтенные паны Тюхин и Телеев натворили. Ну, сначала подбивали тут рабочих на саботаж. Даже лозунги у них свои были. «Команда X, работа «никц». Чем хуже работаешь, тем ближе победа. Даже русское слово помаленьку тут все понимали. Ну а потом и восстание подняли. На марше атаковали конвоиров, да так атаковали, что, перебив несколько вооруженных эсэсовцев, блокировали контору, разоружили полевых жандармов, зажгли нефтебаки, прострелили несколько цистерн с нефтью, а потом ушли в горы, унося захваченное оружие и продовольствие. Я не быстро рассказываю, успеваете записывать? Так вот, когда из соседнего местечка подоспели каратели, восставших и след простыл. Гестапо тут десятка два-три людей расстреляло, но тех, кто в восстании не участвовал. А так просто похватали на улице, кого пришлось, заложников. Ну а где же они сейчас, эти паны Тюхин и Телеев? Заинтересовались? Пригодится? Но я рад, не зря со мной вечер проведете. Так вот, этого-то я вам и не скажу. Не знаю. Я-то сам их не видел. Я сюда со своим хозяйством позже прибыл, а население рассказывает. Когда наши части сюда подходили, первыми-то кавалеристы подошли. Им трудно было на укрепление в атаку идти. Так вот, в этот самый момент у немцев, что в укреплении сидели, за спиной как грянет «Ура!». Что такое? Окружение? Немцы развернули фронт, растерялись. Кавалеристы в атаку, а потом после боя встретились, все и узнали. Оказывается, кавалерийской части партизаны помогли. Одеты кто во что, но все при оружии. Двое подошли к командиру и докладывают. «Разрешите представиться. Лейтенант Красной Армии Андрей Пантюхин. Штурман авиации. Старшина летчик-радист Федор Пантелеев. Ну и, конечно, сидеть они тут не стали. Люди-то в армии как нужны, особенно летчики. Но память они по себе оставили. Подождите, кажется, молодая хозяйка пришла и громко сказал: «Пани Марыся, препрашим до нас». Вошла прихорошенькая девушка лет 20, одетая по-спортивному, в вязаном свитере и рейтузах, в горных ботинках на толстой подошве. Вошла, по-мужски протянула мне маленькую руку и неожиданным для ее миниатюрной фигурки грубым голосом представилась. «Мария». И вопросительно взглянула на инженера-майора. «Пани Марыся, то есть российский дзенникаш. Он интересуется паном Анджеем и паном Тадеушем». «Дзенникаш. Журналист. Польская». Марыся, девушка, видимо, в политических делах не без опыта, посмотрела на мои погоны, тряхнула пшеничным чубом и принесла любительский снимок. На нем было запечатлено трое. В центре она с немецким автоматом на шее, а по бокам весьма живописно одетые парни. Один коренастый, чернобровый, с квадратным лицом и тяжелой челюстью. «То есть пан Анджей», — пояснила она. Другой высокий, худой блондин с удлиненным лицом и мечтательными глазами. «То есть пан Тадеуш», — показала и вышла, стуча пол подковами альпийских своих башмаков. «С Федей-то этим Тадеушем у нее роман был», — тихо сказал инженер-майор. «Славная история, правда? Вот и напишите о них. И поставьте заглавие «Двое с неба». Действительно, в ожидании самолета я написал такую корреспонденцию, но называлась она не «Двое с неба». Такого заглавия у меня не пропустили бы, а пан Тюхин и пан Телеев».